30 марта правительство Корейской Народно-Демократической Республики опубликовало меморандум «Навеки будут сиять бессмертные заслуги высшего руководителя Ким Чен Ына, которые прославили на самом высоком уровне достоинство и мощь нашей республики под знаменем Великой линии о параллельном ведении экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил». В меморандуме подчеркивается: высший руководитель Ким Чен Ын на мартовском пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 2013 года выдвинул новую стратегическую линию на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил в соответствии с велением ситуации и закономерными требованиями развития нашей революции. Он уготовил вечный фундамент для окончательного завершения дела ЧЧИ под знаменем Великой линии на параллельное ведение в поддержку заветов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Наша армия и наш народ будут под мудрым руководством Ким Чен Ына крепче держать в руках знамя параллельного ведения, чтобы дальше укреплять самооборонный ядерный меч, представляющий собой ничем не заменимую жизнь нации и национальное сокровище Объединенной Кореи, энергично бороться за построение сильного социалистического государства, демонстрируя силу, дух и темпы развития Кореи, подчеркивается в меморандуме.